Глава 3. Игра с личными данными. Суббота, 12 января. В 5 утра Санхо снова включил компьютер. Ючуньоль отправил заявку в друзья. Санхо заглянул в профиль. Надпись в шапке гласила: «Друг, что восстановит справедливость». «Кажется, меня действительно обокрали», — подумал Санхо. Никто, кроме следователей из полицейского участка Канама, включая Пак Минчхоля, а также нескольких следователей из НАП, не мог узнать о том, что по результатам психологического теста и личной беседы с Ли Чунхи он составлял письменное заключение, в котором анализировал, способен ли юноша совершить преступление. Но еще были преподавательница, отвечающая за проведение консультаций, двое школьников и их друзья, которые могли узнать обо всем из мессенджера, телефонных звонков или соцсетей. Получается, что в курсе дела могло быть довольно большое количество случайных людей. Санхо встретил утро, ни на минуту не сомкнув глаз. Выпил чашку крепкого кофе, надел костюм. Захватив отчет о Ли Чунхи, направился на парковку и сел в машину. Он как раз пересекал мост Панпхо по автомагистрали Канбён, когда раздался телефонный звонок. «Алло?» «Помощник инспектора, вы уже в пути?» — звонила Ли Чуйон. «Да». «На сайте ВИПа появилось много постов про вас. Кажется, кто-то украл ваши личные данные и, как говорится, начал полномасштабное наступление. Судя по частоте поисковых запросов, требуется принять ответные меры. Я отследила IP-адреса, с которых были опубликованы посты, и выяснилось, что они ведут к двум компьютерным клубам в Синчхоне и Канаме». «Полномасштабное наступление, говорите? Частота поисковых запросов?» «Я расскажу вам подробнее при встрече». На этом разговор с Ли Чуйон завершился. Речь ее была слишком резкой, какой она обычно бывает в официальной рабочей обстановке. Этот нюанс заставил почувствовать всю серьезность ситуации. Ощущение было крайне странным. По просьбе журналистов Санхо несколько раз давал интервью для газет. В телевизионных съемках он тоже участвовал, делился мнением об отдельных делах. Соцсети свои почти не вел, хотя сидение в интернете можно было вполне назвать его единственным хобби. Однажды он видел, как тяжело пришлось одному из высокопоставленных чинов полиции из-за нападок в интернете. Тот в рамках дискуссионного шоу, которое шло по кабельному каналу, поделился личным мнением насчет системы уведомления о сексуальных преступниках, а точнее, о прямом наблюдении за ними и вмешательстве в их личную жизнь. Примечание. Система уведомления о сексуальных преступниках. Система, в рамках которой, согласно предписанию суда, образовательным и иным учреждениям, отвечающим за детей и подростков, на электронную почту или по СМС направляется информация о проживающих в районе преступниках, совершивших правонарушение сексуального характера, включающая имя, возраст, точный адрес проживания, внешние признаки, избранную меру пресечения и так далее. Конец примечания. Мнение это противоречило убеждениям интернет-пользователей, но ничего плохого в себе не несло. Однако из-за разницы в точках зрения он подвергся нападкам со стороны нетизенов и в результате был переведен из НАП в один из провинциальных полицейских участков. Санхо считал, что далек от всего этого. К тому моменту, как он пришел в НАП в январе 2009 года, он работал в полиции уже 5-й год. Ему было 32. Тогда Санхо даже представить не мог, что однажды окажется в топе поисковых запросов. Добравшись до канамского полицейского участка, Санхо схватил свой дипломат и со всех ног побежал внутрь. Когда он вошел в офис отдела тяжких преступлений, двое следователей, одним из которых был посуровевший Пак Минчхоль, что-то обсуждали с Ли Чуйон. Санхо с напряженным лицом подошел к ним. «Можно взглянуть на компьютер?» Ли Чуйон молча уступила место перед ноутбуком. Санхо кликнул мышкой на поисковик. Дело Ханари висело на 8-м месте в топе. На 12-м — Ли Чунхи. На 20-м — Ким Санхо из НАП. Затем он зашел на ВИПа. На главной странице сайта было закреплено несколько постов в духе «Предлагаю украсть личные данные Пак Минчхоля и Ким Санхо из полицейского отделения Канама», которые назвали виновным Ли Чунхи, участника форума ВИПа, несправедливо подозреваемого в совершении преступления. А под ними несколько сотен комментариев. Санхо резко вскочил со стула и набросился на Пак Минчхоля. «Как такое могло произойти?» «Тому, кто встречался с одноклассниками Чунхи, Это известно явно лучше, чем мне. Из-за них слухи и разлетелись». На лице Ли Чуйон отразилось изумление. «Мне очень жаль, ведь это я предложила с ними встретиться». «Отделу киберрасследования здесь делать нечего. Это работа отдела тяжких преступлений», — категорично заявил пожилой руководитель следственно-оперативной группы, что стоял за спиной Пак Минчхоля. Тот, в свою очередь, со злостью произнес. «Отдавайте свой отчет и уходите. Возвращайтесь в свою НАП. Статистику там собирайте или с бумажками копайте, все равно. Но на месте преступления вам не место». Санхо в нерешительности достал письменное заключение своего дипломата и протянул следователю. «Я также выслал его вам по почте». Пак Минчхоль пробежался глазами по документу и взревел. «Я так и знал. Это еще что такое? Считаю необходимым исключить Ли Чунхи из списка подозреваемых и рассмотреть в качестве новых подозреваемых других пользователей сайта ВИПа, поскольку он не обладает достаточными физическими и стратегическими навыками для совершения преступления. Я, значит, просил его, а он что? Все, с меня хватит. На сегодня запланирована проверка на детекторе лжи, так что скоро мы его разоблачим». Санхо решительно запротестовал. «Раз так, зачем вы тогда запрашивали помощь у отдела криминальной психологии? Если по собственной воле игнорируете мое заключение и не желаете принимать его во внимание, вы что, хотите сказать, что с самого начала уже определили линию расследования подозреваемого, а меня позвали просто так, на фоне постоять?» Пак Минчхоль бросил отчет на пол и гневным тоном выплюнул. «Затем, что послушал других следователей. Слова профайлера, у которого ни доступа к месту преступления, ни доказательств, ничем не лучше неразборчиво лепета шаманки. Причина, по которой якобы стоит исключить Лю Чунхи из списка подозреваемых, лишь чушь, основанная не на конкретных доказательствах, а на каких-то пресловутых психологических факторах. Так, гадание на кофейной гуще, допускание пыли в глаза». Криминальная психология тесно связывает сразу несколько научных направлений. Психологию и криминалистику, поведенческие исследования и криминальную статистику. Это все не с потолка берется, понимаете? Вот умора. Так и я могу. Боже ты мой, какой же я дурак, оказывается. Надо было просто его прижать. Пак Минчхоль грубо толкнул Санхо. Тот хоть и разозлился, но никак не ответил. Лишь состроил обиженное лицо. Руководил делом все равно следователь. Профайлер же играл второстепенную роль, и это дико расстраивало. Вдруг Ли Чуйон вскрикнула. «На форуме ВИПа пишут, что Ли Чунхи покончил с собой». «Что?» Следователь схватил телефон и в спешке набрал кого-то. «Да что же она не берет? Бери давай! Алло! Ли Санхи? Где сейчас Чунхи?» «Что? В реанимации больницы Канама? Повесился ночью?» «Да, я понял. Скоро буду». Швырнув телефон на стол, Пак Минчхоль схватил Санхо за ворот рубашки. «Слышь, ты как там с ним беседовал, что аж до такого дошло? Сегодня ночью он в ванной повесился. Что теперь делать, когда он без сознания? Если бы мы поскорее взяли его под стражу, ничего такого не случилось бы. Ты все испоганил. Сидел, только резину тянул, да со своими тестиками играл. Эй, следователь Пак! Отпусти его. Не стоит полицейскому так себя вести». Только после того, как остальные следователи усмирили его, даже Ли Чуйон пришлось вмешаться, Пак Минчхоль успокоился, а Санхо наконец смог высвободиться из его рук. Абсолютно обессилевший и сбитый с толку, он с трудом уселся на стул и постарался прийти в себя. Казалось, он и пальцем пошевелить сейчас был не в силах. После многочасового разговора с Ли Чунхи Санхо даже не узнал, где парень и что с ним. Поэтому сейчас его терзали вопросы. Пак Минчхоль вышел из кабинета с другим следователем, и Ли Чуйон протянула помощнику инспектора стакан воды. «Что нам теперь делать?» — спросила она, глядя на Санхо. В его же голове без конца крутились слова Пака. «Если он вдруг совершит самоубийство под давлением следствия, дело в тот же день превратится в перманентный висяк». «Для начала необходимо проверить личность подозреваемых. Нужно встретиться с владельцами ВИПа и отобрать наиболее сомнительных пользователей». Офицер выглядел озадаченный. «Если честно, в ноябре прошлого года Владелица ВИПа передала мне сведения об участниках форума в связи с заявлением Ханари, но сказала, что в дальнейшем это будет проблематично. Пользователи тогда сильно возмущались, многие из них и вовсе удалили свои учетные записи. Гадость это писать всем хочется, а в полицию идти никому. С тех пор они стали жестко относиться к передаче личной информации. Кричат, мол, только с ордером приходите. Поэтому в этот раз мы смогли узнать данные тех, кто писал комментарии о Ханаре, в том числе и Ли Чунхи, только получив соответствующий ордер. «А что делать мне?» Теперь уже Санхо задал этот насущный вопрос. «Мое имя все продолжает мелькать на форуме». «Лучшее решение — никак не реагировать. На этом сайте ни один скандал не задерживается и пары дней. Конечно, Ли Чунхи все-таки попытался покончить с собой, поэтому понадобится чуть больше времени. Но тихо переждать будет лучше, чем лезть на рожон. Пока, если вас не затруднит, удалите аккаунты со страниц, которыми вы пользовались, и ни в коем случае не публикуйте в соцсетях посты с критикой или провокационными заявлениями в сторону ВИПа. И не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это не продлится дольше недели, я вам гарантирую». «Хорошо, я понял». Взгляд Санхо остановился на титульном листе составленного им отчета, который Пак Минчхоль неистово смял и бросил на пол. В графе с подтверждением содержимого документа одиноко стояла только его печать. Примечание. В Республике Корея для заверения документов вместо подписи или в дополнение к ней используют именную печать с красными чернилами. Конец примечания. Недавняя сцена все еще четко стояла перед глазами. Как его хватают за воротник, произнося жестокие, грубые слова. Гнев захлестнул его. Мужчина схватил отчет и, крепко сжав бумаги, убрал их в дипломат. Сидя в своей машине на парковке, Санхо попытался осмыслить происходящее. Сначала он раздумывал над тем, чтобы поехать в реанимацию, но в конце концов направился в НАП. С улицы Тихирана в районе Самсандон он повернул на Олимпийский проспект в направлении моста Танхо. Затем пересек его и въехал в тоннель Аксу. Глаза его блеснули в темноте туннеля. Бессонница и тревожность. Нерешительность. Зависнув, будто ненадолго словил глюк, Санхо отпустил руль. Едва машина наехала на разделительную полосу, он снова крепко вцепился в руль и, наконец, пришел в себя. Сзади кто-то грубо просигналил. Вскоре машина пересекла центр проспекта имени короля Седжона. Затем на перекрестке свернула в сторону станции Содэмун. Когда Санхо остановился на светофоре перед пешеходным переходом, по радио сообщили новость о попытке самоубийства Ли Чунхи. На душе стало тяжело. С началом рекламы он убавил звук. Небо заволокло тучами. Вокруг стемнело, упали первые капли дождя. Санхо остановился перед железнодорожными путями на развилке возле здания НАП. Шлагбаум на переезде был опущен, а мимо медленно проезжал поезд, следующий по линии Кёней. Обычно он заворачивал за НАП и доезжал до конечной станции Сеул. Под звон предупреждающего сигнала Санхо облокотился на руль, и ему кое-что вспомнилось. В тот день он один ехал на поезде. И по дороге в Чхун-Чхон наблюдал из окна за укрытыми снегом полями и горами. Воспоминания о том пасмурном зимнем дне, черном небе и заснеженном пейзаже оставались яркими, как кристаллы слюды. Тогда ему разбили сердце, отчего внутри клокотал гнев. Санхо смотрел в окно и пытался подавить это чувство. До Чхун-Чхона он все-таки доехал, но на деле был совершенно не в настроении бродить по достопримечательностям. Навернув пару кругов по центру города, он съел тарелку местной гречневой лапши. По дороге обратно в Сеул на душе стало легче. Казалось, будто сердце окунули в прохладную воду, и оно, впитав прохладу, наконец смогло отпустить всю боль. На следующий день он старательно пытался вспомнить, почему чувство неразделенной любви тогда улеглось, но в памяти всплывал лишь горько-сладкий вкус гречневой лапши. Хвост поезда пронесся мимо и скрылся из вида. Стоило нажать на педаль газа, и машина тронулась с места. Санхо оставил машину на стоянке возле здания НАП. Затем на лифте поднялся на второй этаж и вошел в офис центра криминалистики. Кон Юиля на месте не было. Покинув офис, мужчина направился в местный образовательный центр. На зимних каникулах младшеклассники занимались там в рамках лагеря юного криминалиста. Участники этой программы могли на личном опыте ознакомиться с различными методами криминалистики, например, со снятием отпечатков или проверкой на детекторе лжи. Одетый в полицейскую куртку, Квон Юиль раздавал школьникам кепки с логотипом KCSI и грамоты почетного криминалиста. Примечание. Сокращение от английского Korea Crime Scene Investigation — Корейская национальная судебно-медицинская служба, которая находится в подчинении НАП. Конец примечания. Наконец, отдав кепку и грамоту последнему ребенку, девочке в очках, что сидела на заднем ряду, Квон Юиль подошел к Санхо. Тот с каменным лицом отчитался перед начальником. Запрос на расследование совместно с полицейским участком округа Канам удовлетворен. С этого дня возвращаюсь в НАП. «Слышал, ты по полной хлебнул на Канаме?» — спросил Квон Юиль с ухмылкой. «Прошу прощения». «Пойдем в офис. Отдел анализа улик, отдел по работе с ДНК и отдел криминальной психологии, что располагались рядом друг с другом, погрузились в тишину. Шесть огороженных перегородками рабочих столов стояли в два ряда. На каждом стопками высились различные документы, научные работы по психологии и библиографии. На стене в центре офиса висел монитор, транслирующий текущую ситуацию. Двое расположились за небольшим столиком прямо под ним. Несколько профайлеров сейчас были на задании в полицейском участке округа Мапхо. Сеульское подразделение НАП запросило подкрепление в связи с серийными сексуальными нападениями на женщин в западной части столицы. «Присаживайся!» Квон Юиль протянул Санху чашку с лично заваренным кофе. «Тут как раз и дождь пошел, самое время для чаепития. Я слышал историю в общих чертах. Говорят, твои личные данные украли в интернете». Полицейская сфера сама по себе довольно закрытая, но скрыть здесь что-либо просто невозможно. Благодаря частным совместным расследованиям, запросам на подкрепление, постоянным встречам и переводам в провинциальные участки можно было легко познакомиться с полицейскими из любого региона. И час они проходят, как новости долетают из полицейского участка Канама до НАП. «Простите, мне нечего сказать в свое оправдание. Я понесу ответственность за это дело. Проведу более тщательный анализ и предоставлю рапорт». «Да нет, лучше в дело Ханари больше не лезь. К тому же я тут с главой НАП поговорил. Так или иначе, в случаях особой важности ты должен следовать моим решениям». Своим твердым взглядом Санхо пытался определить, что на самом деле скрывается за приятным образом Квон Юиля. Но дать ему какую бы то ни было оценку было нелегко. «Ты когда-нибудь бывал в уезде Чиндо? Хотя отсюда, конечно, далековато». Внезапный вопрос начальника застал Санхо врасплох. «Вы имеете в виду остров Самбо?» Примечание. Самбо. Сокращение от народного названия острова Чиндо, который входит в провинцию Чоло-Намдо. Его часто называют Самбо-Самнак. Дословно, остров трех сокровищ и трех удовольствий. Конец примечания. «Верно. Туда можно доехать из Мокпхо. Нужно только мост Самбо пересечь». Примечание. Мост Самбо. Имеется в виду мост Чиндо, соединяющий одноименный остров с материком. Конец примечания. «А до самого Мапхо можно на скоростном поезде добраться». «Почему вы вдруг заговорили об этом?» Квон Юиль некоторое время смотрел в пустоту, затем, усмехнувшись, объяснил. «Есть один парень по имени Кантесу. Мы с ним вместе в полицейской академии учились. Он в одном только отделе тяжких преступлений 20 лет проработал. Его питбулем даже звали. Знаешь, агрессивные такие собаки. В общем, он попросил прислать кого-нибудь, чтобы помочь в расследовании дела об исчезновении трех женщин на острове Самбо. Поезжай, недельку поработай там в качестве профайлера и возвращайся». Санхо знал об этом деле. Без вести пропали три женщины. Шаманка, известная своими кутами. Примечание. Кут. Обряд общения с духами. Камлания в корейском шаманизме. Конец примечания. Сотрудница комплекса Улим Санбан, где находится мастерская и родной дом известного художника времен позднего Чосона Сочхи Хорёна, мастера живописи Нам Джон Хва, а также владелица небольшой гостиницы на побережье возле смотровой площадки Себан Накчо. Примечание. Чосон. Корейское государство, существовавшее с 1392 по 1897 год. Сочхи Хорён. Годы жизни 1809-1892. Известный художник, каллиграф, поэт и общественный деятель. В 1857 году на родине, острове Чиндо, открыл мастерскую Улим Санбан, где жил, рисовал и обучал других живописи направления Намчонгхва, так называемая «южная школа китайской пейзажной живописи». Конец примечания. Вся страна узнала об этом деле после того, как на одном из ток-шоу исчезновение назвали серийными похищениями. Если речь идет об острове Самбо, то разве запрос на подкрепление должен был быть направлен не в региональное подразделение НАП в провинции Чолонамдо? Так-то оно так. После того, как в прошлом октябре по телевизору вышло то шоу, дело привлекло внимание не только полиции Чолонамдо, но и Сеульского разведывательного управления. Они даже своих следователей отправляли. Вот только прогресса никакого не случилось. И в итоге аж до меня дозвонились. Время исчезновения между сентябрем и октябрем прошлого года. А сейчас уже январь. Получается, уже четвертый месяц пошел. Ты же прекрасно знаешь, что спустя столько времени делу стать висяком проще простого. Поезжай. Никто не рассматривает это как обычные побеги из дома. Санхо вспомнил, как на шоу мать одной из пропавших говорила, что ее дочь хотела попробовать поработать шаманкой в Сеуле. На острове живет чуть больше 33 тысяч. Когда среди такого небольшого населения за несколько месяцев исчезают три человека подряд, это с большой вероятностью не просто побег из дома. К тому же Тесу мне рассказал, что им в участок пришло письмо от преступника. Он сказал, что они отправили его на экспертизу криминалистам из нашего филиала в Чолонамдо, чтобы те досконально изучили отпечатки пальцев и даже запросили снятие отпечатков и пробу ДНК в Национальной судебно-медицинской службе. Но это ничего не дало. В анализе письма необходима помощь профайлера. И я порекомендовал тебя. Подозреваемые есть? С сомнением в голосе поинтересовался Санхо. Квон Юиль кивнул. Сейчас рассматривают нескольких. Но они уже проверили их на детекторе лжи, и, что важно, никаких доказательств не нашли. Более подробно узнаешь сам. Когда смотришь места преступления, поучаствуешь в запросах и проанализируешь письмо. «Это твой первый раз на Самбо?» Он снова задал вопрос, что уже прозвучало в начале разговора. «Так точно. Приобретешь полезный опыт. Поезжай». Санхо задумчиво покрутил в руках стаканчик с кофе, а затем спросил. «Вы переводите меня из-за текущего дела?» Квон Юиль некоторое время молча смотрел куда-то за спину подчиненного, а затем хрипло рассмеялся. Я подумывал об этом еще с тех пор, как Кантесу меня мучить начал. На встрече с главой НАП я предложил эту идею в качестве альтернативы. Поезжай. Билеты на поезд и проживание мы в течение дня обсудим с административным отделом и полицейским участком Самбо. Ехать нужно срочно, так что отправляйся домой, собирай вещи и будь наготове. Дверь в офис отдела криминальной психологии открылась. Вернулась группа, выезжавшая в участок Мапхо. Инспектор Сим Чхе-йон, женщина в опрятном костюме бежевого цвета и туфлях с бантиком на высоком каблуке, поздоровалась широкой улыбкой. «Мы вернулись». «Ну как, стоило того?» «Да, мы воспользовались разработанными нами методами профилирования и смогли задать нужные для расследования направления». «Подробнее напишешь в рапорте, а сейчас расскажи вкратце». «Для начала мы сузили круг подозреваемых до пятерых. Определили места преступления, измерили расстояние между ними и предположили, в каких районах, входящих в этот радиус, может потенциально жить преступник. Мы также отобрали мужчин, которые уже обвинялись в сексуальном насилии или живут в одиночестве, и нашли пересечения. Сейчас следователи из отдела тяжких преступлений допрашивают подозреваемых». Сим Чхе-йон, крупная и высокая, села напротив Квон Юиля и показала ему связанные с делом материалы. Выпускница 20-го набора КГПУ и элитный профайлер. Примечание. КГПУ. Корейский государственный полицейский университет. Конец примечания. Ей было чуть за 30, но благодаря хорошей фигуре, острым и привлекательным чертам лица, она выглядела младше своего возраста. В отношениях не состояла и была известна всем как жуткий трудоголик. То и дело давала интервью известным журналам. Волосы только с укладкой, костюм без единого пятнышка. Она ни разу не предстала в неопрятном виде. Среди сотрудников Центра криминалистики даже ходила шутка, что если главой НАП однажды станет женщина, то ею непременно будет Сим Че Йон. Она отучилась на профайлера в штаб-квартире ФБР, а затем вернулась в Корею, где теперь разрабатывает специальную программу, позволяющую осуществлять профилирование, основываясь на географических данных. Определяя места преступления с географической точки зрения, эта программа помогала с легкостью сопоставлять места сразу нескольких серийных преступлений с похожими, более ранними делами, рассчитывать места возможных будущих преступлений и находить убежище преступника. Инспектор Сим завершила рабочий доклад Квон Юилю и поинтересовалась. «Что за важный разговор вы тут ведете?» «Я собирался поручить помощнику инспектора Киму дело о похищениях на острове Самбо». На лице Сим Че Йон отразилось легкое недовольство. «Я, кажется, уже говорила вам, что собираюсь поехать. Ты же занята». «Так точно». «Что ж, тогда, помощник инспектора Ким Сан Хо, действуй согласно указаниям». После этих слов Квон Юиль ушел. Сан Хо подсел коллеге, которая уже собралась приступить к написанию отчета. «Помогите мне, пожалуйста, с использованием программы географического профилирования на острове Самбо». «Мне очень жаль, но сейчас разработанная мной программа находится на этапе обновления, так что использовать ее не получится. Опирайтесь на анализ письменных материалов, пожалуйста». Сан Хо бросил на женщину пронзительно грустный взгляд. «Ладно, хорошего результата можно добиться и без помощи компьютера». Эта контратака, пусть лишь на краткое мгновение, вызвала у Сим Че Йон непринужденную улыбку. «Тяжело тебе, наверное. У всех, конечно, бывают трудные моменты в жизни, но ты, Ким Сан Хо, ужасно спокойный, подходишь к делу со всей серьезностью. Не позволяешь эмоциям брать над собой верх. У меня лично к тебе очень много вопросов. Мы вроде бы так похожи, но вместе с тем кажемся совершенно разными». Сан Хо лишь состроил невинное выражение лица и слегка улыбнулся, будто бы не понимал, к чему весь этот разговор. «Не понимаю, о чем вы». Он вообще довольно часто не мог понять, что творится в голове у его начальницы. Иногда они ладили настолько хорошо, что Сан Хо даже невольно задумывался, а не привлекает ли он ее как мужчина. Вне работы они даже перекидывались личными сообщениями, интересуясь друг у друга, чем занимаются. Но если он ошибался на работе, Сим Че Йон привлекала его к ответственности абсолютно беспощадно. Сан Хо был очень популярен среди студенток психфака. Его считали дружелюбным, но не особо развитым в физическом плане. Говорили, что он создает впечатление человека чуткого, способного внимательно выслушать. Достоинства сопровождались недостатками. Невысокий рост, стройное тело, узкие миндалевидные глаза на худом лице, низкий голос. Если Сан Хо, будучи еще студентом, вдруг улыбался кому-то, его собеседник радовался и чувствовал умиротворение. Широкая улыбка. Так его прозвали за то, как ярко он улыбался, приподнимая уголки губ. Сан Хо усиленно тренировал мышцы лица, чтобы иметь возможность как кожу сбрасывать свое «я», интровертное и запуганное, а остальные лишь радовались его фальшивой улыбке, что даровало им чувство безопасности. Одногруппницы постоянно звали его к себе, выполняя групповые задания, не стеснялись показать ему свои доклады. Но Сим Че Йон качественно отличалась от своих ровесниц. В иерархии, установленной законом джунглей, она была на вершине пищевой цепи, инстинктивно излучала мощную ауру. Казалось, Сим Че Йон идеально встраивалась в структуру полиции, построенную на жестком подчинении. Она была точна во всем, а когда дело касалось работы или продвижения по службе, становилась жестокой и беспощадной хищницей. Инспектор Сим протянула Сан Хо распечатки. «Можешь руководствоваться принципами географического профилирования, о которых я тебе уже говорила. Просто опирайся на эти материалы. Программа создана исключительно с целью облегчить работу тем, кто не знаком с основами. Чтобы обрисовать зону действия преступника и определить примерное место его проживания, которое вписывалось бы в его психологические границы, Тебе нужно обратить внимание на место и время преступления, а также на различные географические факторы. Программа еще не доделана, так что сейчас менее точна, чем должна быть. Я не за метод переживаю, а за тебя, помощник инспектора Ким. Мало ли, какие трудности поджидают в столь отдаленном месте, где ты будешь совершенно один. Если станет морально тяжело, звони мне в любое время. Я тебе помогу. С точки зрения полицейской структуры, заточенной на результат, эта женщина была очевидным конкурентом Санхо. Иногда он приходил в замешательство, думая, а не фальшь ли вся эта ее доброта. Вернувшись к своему рабочему столу, Санхо привел в порядок книги с документами и убрал ноутбук в дипломат. Захватил с собой также и флешку с файлами, которую засунул в передний карман сумки. Машину он так и оставил на стоянке НАП, а сам поймал такси и направился домой. До Мапхо он планировал добраться на поезде, а затем, по прибытии на остров Самбо, арендовать машину. В такси Санхо залез в интернет. Там ему попались рекламный слоган: «Приветствуем вас на Самбо, острове сокровищ, что живет фольклором, музыкой и живописью», а также туристическая информация. Остров Самбо находится в юго-западной части Республики Корея. Среднегодовая температура воздуха — 13 градусов, климат — теплый. Жители гостеприимны и добродушны. Остров культуры и традиций, которыми гордятся до сих пор. Здесь сохранилось 28 объектов материального культурного наследия и 10 объектов нематериального. Также говорилось, что это место называют «островом трех сокровищ и трех удовольствий». Три сокровища — собаки Чиндо, ягоды Годжи и растущие на камнях водоросли. Три удовольствия — народные песни, живопись каллиграфией и хоньчжу. Примечание. Хоньчжу. Травяной ликер крепостью более 40 градусов. Изготавливается из воробейника, также называемого пурпурной травой, благодаря которому напиток имеет характерный красный цвет. Конец примечания. Из-за предстоящей командировки на Самбо судьба Гуппи вызывала беспокойство. Санхо зашел на портал Чисик-Ин и вбил в поиск, можно ли не кормить Гуппи в течение недели. Прочитав, что с ними все должно быть в порядке, он почувствовал облегчение. Примечание. Чисик-Ин. Форум на базе южнокорейской интернет-платформы Naver, где пользователи делятся знаниями и советами. Конец примечания. Взгляд мужчины переместился к окну. Капли дождя в какой-то момент стали крупнее и, обернувшись зимним проливным дождем, теперь барабанили по асфальту. Те, что падали на стекло, соединялись друг с другом и единым потоком стекали вниз. Дождь все усиливался и шумно стучал по крыше такси, а оно, между тем, уже успело приблизиться к станции Хапчон.